Глава 73. Она приложила ладонь к губам и тихо ахнула. Полагала, что тайное никогда не станет явным? Как бы не так. «Как ты узнал?» — спросила она негромко, глядя себе под ноги. «Стыдно стало? Неужели? А обманывать меня столько лет ей не было стыдно?» «Неважно. Узнал», — ответил я. «Я хочу знать, зачем, Уля. Зачем ты это делала?» Она молча начала плакать. Я вздохнул. Только этого не хватало. Делать у нее сил хватило, а отвечать за свои поступки нет. «У тебя есть другой? Скажи честно». Задал я новый вопрос, потому что Ульяна молчала, как рыба об лёд. «Нет». Подняла она голову и вцепилась руками в ворот моего пиджака. «Нет, ты что? Я никогда бы так с тобой не поступила. Я не изменяю тебе, Миша». «Только как ей верить-то теперь?» Она так искренне смотрела в глаза много лет, твердила о любви, а сама лишала меня счастья иметь детей. «Зачем тогда была эта трава, Уля?» Схватил я ее за руки. «Мне тоже было так больно, что тоже хоть садись и плачь вместе с ней. Я боялась». «Боялась?» «Да, очень, Миш. Ты забыл, что ты необычный человек?» Уля говорила о моей силе. «Ты забыл, что нас однажды едва не погубили из-за твоего талисмана?» «Не забыл, конечно. Я тогда едва не лишился жены и собственной жизни». «За ним продолжается охота. Разве нет?» «Да. В нем заключена большая сила, которая манит тех, кто жаждет ею обладать. Для этого им надо будет убить меня. Только это не так-то просто». «Я боюсь, что у нас появится ребенок и случится что-то плохое. А вдруг они украдут его, чтобы через ребенка достать талисман? Я не пережила бы, понимаешь? Мне очень страшно было. Пусть лучше не будет детей, чем они будут переживать весь тот ужас, который пережила с тобой я». Отчасти Ульяна была вправе так говорить. Жизнь со мной действительно не была спокойной всегда. «Я в состоянии защитить тебя и свою семью», — сказал я. «Почему ты боялась и приняла решение не иметь детей самостоятельно?» «Это ты сейчас так говоришь», — ответила она. «А когда ребенок родится, мы оба станем уязвимее. И ты». Она взяла мое лицо в свои ладони и сказала: «Откажись от талисмана, Миша». «Откажись, прошу тебя. Он только беды одни несет. И тогда, я тебе обещаю, я стану лучшей женой на свете. Я подарю тебе много детей. Ради нас, прошу, откажись от талисмана». Я сжал ее руки и убрал их от себя. Сейчас мне не хотелось, чтобы она прикасалась ко мне. «От талисмана я не откажусь. И не проси, Уля», — сказал я ей. «Это не обсуждается». Она опустила голову. «А что будет со мной? С нашим браком?» — тихо спросила она. «Ты разведешься со мной теперь?» «Я пока не решил», — ответил я. «Как решу, сообщу. Пока я поживу отдельно, в комнате для гостей». Ульяна смотрела на меня, закусив нижнюю губу. Я повернулся к ней спиной и пошел к выходу. Но едва коснулся ручки двери, как она окликнула меня. «Миша?» Я обернулся и посмотрел в ее лицо. «Тогда у меня будет еще одна просьба», — сказала она. «Если ты не избавишься от талисмана, то могу я попросить тебя о другом?» «О чем?» «Есть еще причина, почему у нас все так». «Какая?» «Ольга», — произнесла она и внимательно вгляделась в меня, очевидно, ожидая какой-то реакции на имя девушки. «Она беспокоит меня. Избавься от нее, и тогда я рожу тебе сына. Сколько захочешь сыновей. Эту просьбу ты можешь выполнить ради моего спокойствия и сохранения семьи?»